Прилетевшая с Димова Юлия в Пхеньян группа посетителей родины и студентов Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с Ян Хоном возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.